Глава 7. Новое бегство. Царевич Алексей выехал из Оренберга 22 апреля 1717 года. Рано утром его и Афросинью, переодетую в мужское платье, вывели из ворот крепости, посадили в карету. Их сопровождал секретарь Кейль. Иван Федоров и другие слуги должны были приехать позже. Кучер крикнул, щелкнул бичом, и лошади побежали по каменистой дороге. Когда проезжали через Ретте, из окна трактира выглянул капитан Румянцев. Началось путешествие по живописной местности Европы. За окнами кареты развертывались великолепные пейзажи, но ни тирольские леса, ни величавые снежные вершины Альп, ни плодородные равнины Ломбардии с их живописными садами, ничто не занимало царевича. Ему было не до красот природы. Алексеем снова овладел дикий страх. Это был зверь, окруженный загонщиками, которому нет иного выхода, как только идти на рогатину охотника. Опять ему всюду мерещились царские сыщики, но теперь уже были к тому основания. Румянцева выпустили через 3 дня после отъезда царевича. Ему запретили ехать на Инсбрук по дороге, которую везли царевича Алексея. Капитан помчался через Фезен. День и ночь, не слезая с седла, щедро разбрасывая золото, он кружным путем объехал Инсбрук, настиг поезд царевича и следовал за ним в недалеком расстоянии вплоть до самого Неаполя. От внимания секретаря Кейли не укрылось, что за ними следят. Он донес об этом Щенберну, но царевичу не сказал ни слова. Впрочем, Алексей и без того потерял голову. Его преследовали бредовые видения. Тюрьмы, палачи, виселицы неотступно стояли перед ним грозные карие глаза отца с желтоватыми белками, испещренные красными жилками. Глаза смотрели ему в душу, требовали ответа за постыдное бегство, за измену родине. «Уйдите!» — дико кричал царевич, закрывая лицо руками. «Вы давно замыслили сжить меня сосвету! Уйдите!» «Ваше высочество!» — уговаривал его тощий длинноногий Кейль с лисьей физиономией и узенькими баками. «Успокойтесь! Здесь лишь мы и ваши верные слуги!» «Прочь!» — хрипел Алексей. «Вы подкупленные шпики!» В Неаполь Алексея привезли 5 мая. Он провел бессонную ночь в гостинице. Царевичу чудилось, что к нему подкрадываются наемные убийцы с кинжалами и пистолетами в руках. Он вскакивал с постели, дико кричал. Сонный Кейль, протирая кулаками глаза и ругаясь в душе, дежурил около него. Утром Алексея в наглухо закрытой карете вывезли за город. Карета долго кружила и остановилась у заросшего кустарником оврага. «Пожалуйте, ваше высочество», — поклонился Кейль, открывая дверцу кареты. Алексей вышел, осунувшийся с темными кругами под глазами, с полусумасшедшим видом. Он огляделся. Кругом никого. В роще звенят птицы. Вдали видна огромная лысая макушка Везувия, а перед ним узенькая тропка прямо в чащу. Царевич отшатнулся. «Меня завезли сюда, чтобы убить? Я не пойду!» «Ваше высочество!» — подскочил к нему Кейль. «Не кричите! Нас могут услышать!» Алексей сразу замолчал. «Я уведу вас в надежное место, где не найдут преследователи». Кейль пошел первым, за ним покорно следовал царевич, последней шла Афросинья. В склоне оврага, среди густой чащи, Кейль разыскал потайную дверцу, открыл ее. За ней был подземный ход. Пошли длинным коридором. Секретарь нес в руке фонарь. В воздухе пахло затхлостью и сыростью. С потолка гулко падали капли. Царевич вздрагивал. Ход стал подниматься, расширяться, и, наконец, вывел их во двор замка. Только там Алексей облегченно вздохнул и начал часто креститься. Он до последней минуты не доверял Кирилю и думал, что его ведут на смерть. В замке царевич прожил 2 дня, а потом его перевели в неаполитанскую крепость Сан-Эльмо, твердыню более неприступную, чем Эренберг. Ни переезд в закрытой карете, ни путешествие по тайному подземному ходу не обманули проницательности капитана Румянцева. Он поскакал в Вену к Веселовскому, а от него в Голландию к царю Петру с личным докладом. «Я тобою весьма доволен», — сказал Петр Румянцеву. «Старайся, будешь отмечен моею милостью». Осчастливленный этими словами, Румянцев полетел назад. В это время Петр получил от императора Карла письмо. Карл писал, что будет стараться, чтобы Алексей не попал в неприятельские руки, но был наставлен сохранять отеческую милость и последовать стезям отеческим по праву своего рождения. «Так», — сказал Петр, прочитав письмо, — «понятно. А все-таки вы мне его выдадите, собачьи дети».